Евангелие от Луки, из главы 18. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. «Вот мы восходим в Иерусалим, — говорит Господь, — предсказывая ученикам о страданиях своих. Делает он это для двух целей, — поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Во-первых, дабы показать, что он будет распят не против воли, и не как простой человек, не знающий своей смерти, но что он знает о ней прежде и претерпит ее добровольно. Поскольку, если бы он не желал пострадать, то как предвидящий уклонился бы от всего. Во-вторых, чтобы убедить их легко переносить будущие обстоятельства, как известные им предварительно и случившиеся с ними не внезапно. Впрочем, продолжает толкователь, для сего Господь говорил, а ученики не понимали тогда ничего. Слова сии были для них сокровенны, особенно слова о воскресении. И прочих слов они не разумели, например, о том, что предадут его язычникам, но слов о воскресении решительно не разумели, потому что они не были в употреблении, говорит блаженный Феофилакт. Не все иудеи веровали даже и во всеобщее воскресение, как это видно из примера саддукеев. Кто-нибудь может сказать, если ученики не понимали, то зачем же, наконец, Господь говорил им об этом вперед? Какая польза для их утешения во время крестных страданий, когда они не разумели сказанного? Зато немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, что они не поняли, когда предсказывал им Господь. Это видно из многого, говорит блаженный Феофилакт, особенно же из слов Евангелиста Иоанна в 12 главе. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что там было о нем написано. И Утешитель, Дух Святый, напомнив им все, вложил им достовернейшее свидетельство о Христе. Тогда апостолы не только поняли, но и всем преподали и разъяснили. Так бывает в отношении не только к этой тайне, но и ко всякой другой, замечает святитель Феофан Затворник. Словно луч света входит в сознание и выясняет то, что прежде было темным. Кто же разъясняет? Сам Господь, благодать Духа, живущего верующих, ангел-хранитель, только уж никак не сам человек, он тут только приемник». При всем том, иное остается непонятным на целую жизнь, и не для частных только лиц, но и для всего человечества. Иные непонятности разъясняются человеку в течение жизни, а иные оставляются для другой жизни, там узрится. И это даже для богопросвещенных умов. Отчего же не открывается теперь? Оттого, говорит святитель Феофан, что иное невместимо, стало быть, нечего и говорить о нем. Иное не сказывается по врачебным целям, то есть было бы вредно знать преждевременно. В другой жизни многое разъяснится, но откроются другие предметы и другие тайны. Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых. Смирись же, гордый ум, под крепкую руку Божию и веруй. Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.